Что вы на это скажете? А два слова торфяных болот написаны от руки, ибо автор письма не нашел их в газете. Знаете, мистер Холмс, догадаться, что слова вырезаны из газетного текста, это еще туда-сюда. Но безошибочно назвать газету, да еще указать статью, из которой они взяты, это превосходит всякое воображение. Ну почему? Сыщик должен разбираться в шрифтах, которым набираются газеты. Шрифт Таймсона нельзя спутать со слепым шрифтом дешевеньких вечерних листков, например. Вот и все, доктор Мортимер. Браво, мистер Холмс, браво, но что вы можете еще сказать по поводу этого письма? Что оно написано в какой-то гостинице и что автор нервничал. А почему вы так думаете? Слова наклеены небрежно, в спешке. Перо дважды запнулось на одном слове, и его пришлось трижды обмакнуть в чернильницу. Значит, чернил было мало. Собственное перо и чернильницу редко доводят до такого состояния. А в гостиницах это обычная история. Да ну что значит это письмо? Не знаю. По-видимому, автор его расположен к вам и предупреждает вас об опасности. Может быть, наоборот, кому-нибудь выгодно отпугнуть меня от Баскервильхола? Не знаю. И это не исключено. Надо решать, сэр Генри, можно ли вам ехать в свое родовое поместье или нет. Ну, нет. Как бы там ни было, я туда поеду. Знаете что, мистер Холмс, приходите ко мне в отель часа через два вместе с доктором Ватсоном. Мы позавтракаем и решим все окончательно. Едва за нашими посетителями захлопнулась входная дверь, как Холмс, до сих пор сохранявший ленивое спокойствие, мгновенно преобразился. Ватсон, одевайтесь, скорей. Нельзя терять ни секунды. Вы хотите догнать их? Ни в коем случае, друг мой. Мы пойдем на некотором расстоянии от них, не теряя их из виду. Отличное утро, Холмс. Да. Прогуляться в такое утро – одно удовольствие. Ага, Ватсон, вы видите кэп? Вот тот, что медленно движется вслед за нашими друзьями. Да, вижу. Вот его-то нам и надо. Я так и знал, что за ними будут следить. Я вижу в окне кэба чью-то широкую черную бороду. А лицо? Вы видите лицо? Нет, он заметил нас, Холмс. Проклятие, он ускользает от нас. Холмс оглянулся, ища свободный экипаж, но тщетно. Тогда он метнулся в самую гущу уличного движения за кэбом, который быстро удалялся. Черт! Вот мне повезло. Как я не догадался взять кэб? Что это за человек, Холмс? Понятия не имею. Я смог лишь убедиться, что за сэром Генри кто-то следит. Как жаль, что мы не успели заметить номер кэба. Сейчас мы зайдем вот сюда, в рассыльную контору. Мне тут нужен один мальчуган, очень сообразительный парень. Да вот и он сам. Доброе утро, сэр. Доброе утро, Картрайт. Картрайт. Вы должны обойти 23 гостиницы в районе Чаринг-Кросса. Слушай, сэр. Вы дадите каждому швейцару по шиллингу и скажете, что вам нужно осмотреть мусор, выброшенный вчера из корзин. Объясните это так. Одну важную телеграмму доставили не в тот адрес по ошибке, и вам велено ее разыскать. Да, сэр. А на самом деле вы будете искать изрезанную страницу Таймса, вот эту. Вы сможете ее отличить от других? О, да, сэр. К вечеру телеграфируйте мне на Беккер-стрит, как обстоят дела. Слушай, сэр. А теперь запросим по телефону кэбмена за номером 2704, Ватсон. Неужели вы могли хотя бы на минуту подумать, что я не запомню номер кэба? И отправимся к сэру Генри на завтрак. Я не позволю с собой шутить. Вчера вечером пропал один новый башмак. Сегодня утром стащили один старый. Башмак найдется, сэр. Обещаю вам, что найдется. Имейте в виду, что это в последний раз. Я больше не допущу, чтобы меня обкрадывали в вашем воровском притоне. Добрый день, джентльмены. О, мистер Холмс. Добрый день, сэр. Мистер Ватсон. Добрый день. Простите, пожалуйста, меня так разозлили эти нелепые пропажи. Ну, конечно, это пустяки, но... Но они заслуживают, чтобы из-за них беспокоились. Вы так думаете? Вы можете идти и велите подать завтрак. Слушаю, сэр. Со мной никогда еще ничего не случалось более нелепого и странного, мистер Холмс. Возможно, сэр Генри. Кстати, вы знаете, что сегодня утром, когда вы от меня вышли, за вами следили. Следили? Кто? Вот этого я, к сожалению, не могу сказать. Доктор Мортимер, скажите, среди ваших соседей или знакомых в Девоншире есть кто-нибудь с окладистой черной бородой? Нет. Впрочем, простите. Ну, конечно, У лакея сэра Чарльза, у Берримора, окладистая черная борода. Любопытно. А где он сейчас? В Баскервиль-холле. Надо проверить. А как же это сделать? Дайте мне телеграфный бланк. Так, готовы ли к приезду сэра Генри? Адресуем в Баскервиль-холл. Где у вас там ближайший телеграф? В Гримпене, так? Да. Прекрасно. Одна телеграмма. Вторую телеграмму пошлем в Гримпен на имя начальника конторы. Телеграмму, адресованную Берримору, просьба передать в собственные руки. В случае отсутствия направьте обратно Лондон сэру Генри. Вот так. К вечеру мы будем знать, находится ли Берримор на своем посту в Девоншире или нет. Но вернемся к вопросу о вашей поездке в Девоншир, сэр Генри. Я полагаю, что вас ни в коем случае нельзя отпускать туда одного. Вы должны взять с собой верного человека, который будет неотлучно при вас. О, мистер Холмс, неужели вы согласитесь поехать сами? Нет, мне никак сейчас нельзя отлучаться из Лондона. Но, может быть, согласится поехать с вами мой друг, доктор Ватсон. Я, Холмс? Доктор Ватсон? Как это будет любезно с вашей стороны? Это так неожиданно, но я с удовольствием поеду с вами, сэр Генри. Я так и знал, что вы согласитесь. Вы будете присылать мне подробные отчеты, Ватсон. В самый критический момент я буду руководить вашими действиями отсюда. Но, Ватсон, вы не должны оставлять сэра Генри одного. А вы, сэр Генри, обещайте мне, что никуда не будете выходить без Ватсона. Особенно на болото. И особенно ночью. Итак, отъезд можно назначить на субботу. Я надеюсь, что сегодня к вечеру кое-какие обстоятельства у нас выяснятся.